Глава 12. Признание похитителя. Прежняя дорожка, все еще замятая между двумя давно не стриженными шпалярами, вела к огороду, разбитому Клод. Идти по ней не имело смысла, но Генриетта просто не могла сейчас устоять на месте. Она резко шагнула вперед, все равно куда. «Дорогая, вы слишком спешите», — раздалось сзади. «Орлова!» Генриетте стало стыдно. Бедная фрейлина ни в чем не виновата. Она и так помогает изо всех сил, и при этом должна терпеть несдержанность вздорной девчонки. Юная герцогиня остановилась, поджидая фрейлину, а пока вернулась мыслями к прерванному разговору. «Ну и ну! Мерзкий шантажист, как выясняется! Ей родная кровь! Дядя!» Неужели покойный дед совсем не любил собственную жену, а его законные дети понадобились лишь для сохранения титула и богатств? Это было обидно и, к тому же, унизительно. Генриетта не знала своего отца, но любила его образ из рассказов Луизы. А что до самой тетки, то ее девушка обожала. Она представила, как будет страдать Луиза, узнав о таком предательстве. Или для мужчин это таковым не является? Может, для них измены ничего не значат, а позор ложится лишь на женщину, а главное, на бастарда? Вот для кого отец становится предателем, а законные братья и сестры – самыми ненавистными на свете людьми. «Так что же получается, что Луизу похитил собственный брат?» – спросила Генриетта у подошедшей Орловой. «Да, именно так. Незаконно рожденный, но брат», – подтвердила Агата Андреевна. «Клод говорит, что старый виконт не стал поднимать шума и дал ребенку свою фамилию, но жену с младенцем отправил к дальней родне, а сам со старшими сыновьями остался в этом доме. Во время террора их всех арестовали. Вот тогда виконтесса и вернулась обратно вместе с юношей, своим младшим сыном. При императоре Наполеоне этот молодой человек, по слухам, где-то служил. А где теперь его мать?» «Она давно скончалась. После ее смерти виконт всю мебель распродал, а дом закрыл», — отозвалась Орлова. «Мне кажется, что Девинтон живет за счет своей любовницы. Клод говорит, что пока была жива Франсуаза, его и близко к дому не подпускали, хотя он и хозяйская дочь уже много лет как любовники. Ну, а когда Франсуазу похоронили, виконт сразу же переехал. Прислуга шепчется, что мать оставила графине де Гренвиль громадное состояние, а сам Ментон живет неизвестно чем. Шантажом!» — объявила Генриетта и рассказала фрейлине все, что услышала в заколоченном доме. Девушка с нетерпением ожидала, что Орлова развеет ее сомнения в том, может ли викон де Ментон оказаться пресловутым «Р». Но вместо этого фрейлина принялась ее отчитывать. Агата Андреевна пришла в ужас от рискованного поведения своей подопечной и отступилась, лишь получив от юной герцогини клятвенное обещание никогда больше не ходить в заколоченный дом одной. Только после этого Орлова сменила гнев на милость. «Итак, мы имеем уже двоих подозреваемых», — сказала она. «Графиня де Гренвиль претендует на ваше имение, как наследница купившего его с торгов человека. А де Ментон вполне может заявить претензии на наследство, если вас с Луизой не будет в живых. Но ведь он незаконно рожденный и по французским законам не может быть наследником. Де Ментон сам собирается шантажировать пожилого герцога и его единственного сына подобной ситуации», — возразила Генриетта. «Мой опыт подсказывает, что документы никогда не исчезают бесследно. Обязательно найдутся какие-нибудь письма или дневники, а там и завещание в пользу незаконно рожденного наследника может всплыть. Поверьте, что так и будет, ведь наш бастард – человек ловкий. К тому же у него есть сильный покровитель – Фуше. В этом случае для успеха необходимо выполнение лишь одного условия – наследник должен быть единственным». «Вы догадываетесь, на что я намекаю?» «Агата Андреевна, я же вам обещала!» — воскликнула Генриетта. «Я не стану больше рисковать, но все же мне показалось, что де Ментон и его сообщники не убийцы. Понимаете, я давно научилась разбираться в подобных людях. От этого раньше зависела наша жизнь. Де Ментон и его подручные циничные мошенники, но не душегубы». «Дай-то Бог!» — перекрестилась Орлова. Ей не хотелось углубляться в подобные рассуждения. Может, Генриетта и разбиралась в повадках лондонских бандитов. Да только какой от этого толк? Самые беспощадные битвы случались всегда за власть и деньги, когда искушение слишком велико, а ставки высоки, нерушимые моральные бастионы расползаются, как песок под напором волны, и благородные аристократы проявляют такую жестокость, какая и не снилась обычным разбойникам. Отвлекая свою юную спутницу, фрейлина взяла ее за руку и повела к старушке. «Пойдемте обедать. Я попросила Клод пригласить свою подругу, служанку из дома Гренвилей. Наша легенда остается прежней. Мы ищем работу и хотим порасспросить ее о хозяйке дома». «Мне по-прежнему восхищаться Даминтоном?» «Посмотрим», — заколебалась Агата Андреевна, но потом решилась. «Поступайте, как сочтете нужным. Полагаюсь на ваше чутье». Агата Андреевна пыталась сосредоточиться. Разговор с подопечной расстроил ее. Генриетта безрассудно лезла в пекло, создавая множество ненужных проблем. Даже страшно было подумать, что могло случиться, если бы Даминтон обнаружил девушку в своем доме. Виконт уж точно не стал бы церемониться с бедной служанкой. Теперь понятно, что Генриетту ни на минуту нельзя выпускать из поля зрения. Орлова переступила порог кухни и увидела, что за накрытым столом рядом с Клод восседает немолодая, дородная женщина в бумазейном черном платье с маленьким плойеным воротником. Пышный чепец с кружевной оборкой возвышался над ее румяным лицом, словно гора. Женщина дружелюбно улыбалась, а веселый блеск ее черных глаз и покрасневший кончик носа говорили сами за себя. «Да ведь она выпила!» — поняла Орлова. Коли так, это было весьма кстати. Агата Андреевна любезно поклонилась гостье и поспешила сесть с ней рядом. Подозрения оправдались, от женщины сильно припахивала. Похоже, та имела доступ к винному погребу своей хозяйки. Клод торжественно представила всех друг другу. Новой гостья оказалась буфетчицей по имени Карлотта. По окончании представления она торжественно водрузила на стол початую бутылку бордо и предложила выпить за столь приятное знакомство. Под сваренный Клод куриный суп бордо у Карлотты пошло очень лихо, почти мгновенно развязав ей язык. Буфетчицу даже не пришлось расспрашивать. В восторге от внимания к своей персоне Карлотта разливалась соловьем. «Моя хозяйка Мария Лен. «Женщина сильная, да и деньги считать умеет. Но до покойной матери ей далеко. Вот уж та была кремень. Она даже на порог этого прощелыгу Даминтона не пускала. Ну а как ее схоронили, так этот, с позволения сказать, виконт, так на все готовое и заселился. А ведь сволочь какая! Мальчишечка, сынок, уже подрастает, одно лицо ведь с отцом, а Даминтон его не признает. И на Марии Элен жениться не хочет. Жильбер считается сыном того русского старика, за которого покойная мать сумела пристроить Марии Элен. Ведь понятное дело, чем быть дочерью сводней процентщицы, лучше считаться русской княгиней. Ох, ведь это же грех какой, ребенка не признавать, возмутилась Орлова. «Господь виконта покарает, как пить дать? Я только одного не пойму, почему ваша хозяйка зовется графиней де Гренвиль, если она вдова русского князя?» «Да была ж!» — отмахнулась Карлотта. «Вроде бы Мария Элен взяла фамилию своего отца, чтобы род не угас, поскольку законных претендентов на титул не осталось. Да только кто ее так зовет, кроме прислуги?» К ней ведь никто не ездит, сама она нигде не бывает. Брезгают ей господа, а коли так, хоть королевой назовись, из навоза все равно не выбраться. «Бедняжка, мужчины так жестоки», — посочувствовала Орлова и с жалостью спросила. «Неужели нет человека, который возьмет Марию Элен в жены? Она молода, красива и богата. Справедливость должна восторжествовать». Силой боевого тарана в разговор вклинилась захмелевшая Клод. Она стукнула кулаком по столу и заявила. «Франсуаза дважды своей дочке мужей находила. Все надеялась от Даминтона отводить. Да видно, что яблоко от яблони недалеко падает. Коли мать была шлюхой, так и дочь потаскуха. поэтому уже сейчас все по справедливости». Белоснежная гора чепца аж подпрыгнула на голове возмущенной Карлотты. «Ты не любила Франсуазу, вот и дочь ее терпеть не можешь. Давно уже пора забыть о прошлом. Что было, то бельем поросло. Чего теперь вспоминать? Да и ошиблась ты. Нашелся хороший человек. Скоро свадьба будет. Нам объявили, что хозяйка за банкира по фамилии Роган замуж выходит. Я его видела. Не молодой, конечно, но еще сильный. Скажите, детей от него не будет? Так у нашей Марии Элен сыночек уже есть». «Замуж? Не может быть!» — разозлилась Клод. «Ты нарочно врешь, чтобы меня расстроить?» «Не вру!» — возмутилась гостья. Хмельной взгляд ее скользнул по лицам остальных женщин. Желая привлечь их на свою сторону, обличительной речью Карлотта, покачнувшись, поднялась со стула и тут краем глаза заметила движение за окном. «Пошли, сама убедишься!» С видом триумфатора заявила она хозяйке старушки и поспешила в комнату. Клод кинулась за ней, следом прошли Орлова с Генриеттой. Буфетчица тыкала пальцем в стекло, указывая на коляску у ворот особняка де Гренвилей. В запряженном серыми в яблоках лошадьми экипаже сидел уже немолодой мужчина. Несмотря на щегольской фрак и новенький блестящий цилиндр, он никак не походил на холеного богача. Худое, выдубленное солнцем лицо, очень жесткое и неприятное, скорее подошло бы беспощадному вояке, чем преуспевающему буржуа. «Не похож он на банкира», — успела подумать Орлова, но тут две подвыпившие подружки сцепились окончательно. «Как ты сказала, банкир Роган?» — расхохотался Клод. — Врешь мне в глаза, а то я не знаю, что это старый дружок покойной Франсуазы. Да она у этого барона в помощницах ходила, его борделем управляла. 30 лет прошло. Франсуаза тогда была беременна твоей нынешней хозяйкой. Барон промышлял живым товаром еще до рождения Марии Элен, а теперь ты заявляешь, что она выходит замуж за этого старого развратника?» Побагровевшая от возмущения Карлотта подскочила к столу и схватила недопитую бутылку. Затем, не выбирая выражений, высказала хозяйке старушке свое мнение о ее персоне и выскочила за дверь. «Поглядите на нее, обиделась!» Еще смогла крикнуть вслед оскорбленной гости Клод, но потом опустилась на кровать и тяжело вздохнула. «Ах, расстроилась я что-то из-за этой дурочки. Полежу малость, отдохну». Старушка растянулась на своем лежаке за плитой, прикрыла глаза и почти сразу же захрапела. Орлова бесшумно подошла к Генриетте и шепнула. «Я пойду к соседям, постараюсь узнать побольше об этом бароне-банкире». «А если вас обнаружат?» — засомневалась девушка. «Скажу, что ищу Карлотту. Пришла извиниться за нашу хозяйку», — объяснила Орлова и поспешно вышла. Попасть в соседний особняк не составило никакого труда. По милости взбешенной буфетчицы калитка в воротах стояла открытой нараспашку. Конечно, существовал риск столкнуться с запертыми воротами на обратном пути, но такая мелочь, как возможно, не могла остановить Орлову. «Вот если закроют, тогда и буду думать, что делать», — решила она и смело шагнула на посыпанный гравием двор. Ровно, не торопясь, фрейлина прошагала по короткой подъездной аллее. У крыльца стояла коляска, запряженная серой в яблоках парой, кучер подремывал на козлах. Значит, гость еще не уехал. Пока ни слуг, ни хозяев не было видно. Орлова обежала взглядом фасад особняка и обнаружила, что половина его окон распахнута навстречу теплому майскому ветерку. Это касалось и комнат первого этажа. Если повезет, и приехавший гость встретится с хозяйкой дома в одной из комнат с открытыми окнами, можно будет подслушать разговор. Агата Андреевна перебежала газон и прижалась к стене дома, а потом, прячась за кустами, пошла вдоль окон. Расчет оказался верным. Уже через минуту фрейлина обнаружила и гостя, и хозяйку. Начало их разговора Орлова не слышала, зато попала на кульминацию ссоры. «Я этого не потерплю!» — рычал мужчина, и в его голосе сквозила такая ненависть, что фрейлина поежилась. «Что это значит? С чего это ты запретила давать суды моим людям?» «Я распорядилась не давать деньги сомнительным просителям. Все мои ростовщики должны сами разбираться, кому выписывать деньги под залог, а кому нет. Если у кого-то полиция обнаружит краденые заклады, тому придется возместить мне убытки из собственного кармана». Женщина говорила ровно, не повышая голоса, но Орлова услышала в ее тоне насмешку. «На твоих людях ведь нет надписи «Бандит де Вилардена» или, правильнее сказать, «Банкира Рогана»?» Похоже, не только фрейлина обладала чутким слухом, гость тоже все понял, поскольку в комнате загремела разбитая в ярости посуда, да и голос мужчины сорвался на крик. «Ты у меня дошутишься! Я никому два раза не повторяю, но для тебя сделаю исключение и скажу. Позаботься о своем сыне, не играй судьбой Жильбера. Ты думаешь, я не понимаю, на кого ты работаешь? Это ты для Ментона стараешься? Вы надеетесь, что, обрубив мне возможность сбывать добычу, подорвете мое влияние в Париже? Да не смешите, я твоего красавчика Рауля на одну ладонь положу, а другой прихлопну». Женщина молчала, и Орлова предположила, что гость попал в точку, а хозяйка оказалась к этому не готова. И точно, когда Мария Лен заговорила, в ее голосе больше не было ни высокомерия, ни иронии. «Ты ничего не знаешь о Виконте де Ментоне и при этом берешься судить. Ты все перепутал, даже его имя. Не Рауль, а Виктор!» Барон расхохотался, теперь уже издевался он. «Это ты ничего не знаешь о своем родственнике! Откуда такое изумление? Ты что, не знала, что вы оба бастарды, прижитые в одной семье? Да, твоя бедность говорит сама за себя, значит, ты и впрямь не знаешь правды. Но так уж и быть, как своей будущей жене открою тебе старые тайны моих покойных друзей. Ведь и твой папаша, молодой Гринвилл и герцог де Гримон, считались моими друзьями». «Когда их нет в живых, такая мразь, как ты, может безнаказанно марать память благородных людей своими домыслами!» — огрызнулась женщина, но это были уже лишь слабые отзвуки прежнего высокомерия. Ее собеседник громко и весело расхохотался. Орловой показалось, что банкир Роган больше не станет развивать болезненную тему, но тот не преминул завершить свой рассказ. «Герцог был женат на старшей сестре твоего отца, Беатрис, а спал с виконтессой де Ментон. Он прижил с ней мальчика, и глупая женщина назвала своего бастарда в честь любовника Раулем Артуром и даже окрестила его под этим именем. Вот только для ее законного супруга это оказалось слишком. В раздражении тот выправил прижитому женой ублюдку метрику с именем своего легавого кобеля Виктор, а потом сослал мать с младенцем к дальней родне. Герцог же не захотел расстраивать свою молодую жену, которая доводилась тебе теткой, и навсегда забыл и о любовнице, и о сыне. Ну, а Беатрис, в свою очередь, уговорила брата также поступить с твоей матерью. Я сам выиграл у Гренвилля ту 1000 франков, которые граф получил за проданную в бордель Франсуазу. Кстати, самая пикантная подробность этой истории состоит как раз в том, что Франсуаза уже была беременна тобой. Так что скажи своему Раулю, чтобы не путался у меня под ногами, да и сама притихни, а то отберу у вас обоих сразу все. Париж быстро забудет о русской княгине, когда в твоих ломбардах и борделях станут заправлять мои люди». Женщина молчала. Пауза затягивалась, а ответа все не было. Неужели она сдалась? Что ж, это возможно. Рассказ барона-банкира оказался слишком жестоким, а прошлое Марии Элен — неприглядным. Многие женщины от такого пали бы духом. Впрочем, долго гадать Орловой не пришлось. Негодяй со смехом произнес: «Слаба ты против матери, дорогая. Покойная Франсуаза и глазом бы не моргнула. А ты раскисла. Куда ты лезешь? Хочешь профукать то, что мы с твоей матерью строили 30 лет?» Голос женщины зазвучал с новой яростью. «Ты бы помолчал! Все, что у тебя есть, заработала она. Заведения принадлежат Франсуазе, а значит и мне, ее единственной наследнице. «Это тебя нужно спросить, куда ты лезешь, каторжник? Зачем мне выходить за тебя замуж? Зачем рисковать доходами и состоянием, если тебя завтра арестуют и отправят туда, откуда ты сбежал? Назови мне хотя бы одну причину, почему я должна это сделать?» Барон хмыкнул и с нескрываемым презрением изрек: «Пожалуйста, если ты оглохла, я повторю вновь. Жильбер!» «Что, Жильбер?» — вскричала женщина и получила убийственный ответ: «Твой сын у меня, и время уже пошло!»